Горные карпатники, черные рогачи, уральские толстушки, зеленые шипоголовые и даже парочка золотых крыланов, среди которых я узнал милашку Дуняшу. Пилоты Сааджа явно не были готовы к столкновению с благородными ящерами, и тут же сдали назад. Правда, скорость драконов порой могла превышать 3 полноценных маха. В общем, шансов у кораблей Сааджа не было. Жуки, доделав свою грязную работу, потихоньку возвращались в свое измерение, а имперская армия с ополчением уже вовсю подбрасывали каски и шлемы в воздух, празднуя победу. Какое же облегчение! Минус одна глобальная проблема. Хал, ко мне очень быстро приближалась Шанга. Нам надо срочно поговорить. Отбой. Плюс еще одна глобальная проблема. Глава 6. К великому удивлению и облегчению, Крис, жуки внезапно переобулись и принялись активно уничтожать всю живую силу противника. Выглядело, конечно, жутко и мерзко, но лучше так, чем самой оказаться на месте солдат когорты. Как только волна беспощадной саранчи разбежалась в разные стороны, Крис вновь аккуратно выглянула из укрытия. Жуть, вздохнула она, смотря на кровавые ошметки, разбросанные по улице. Но главное, что враг был повержен. А какой ценой, это уже не важно. Ребята, выходим. Артемка и Гера помогли Грише подняться и выйти на улицу. К этому времени к ребятам как раз подкатил военный грузовик. Живые? Поинтересовался солдат, открывая кузов. Не очень, ответила Гера и запрыгнула внутрь. Молодчик, не подсобишь, конечно. Солдат помог Артемке поднять раненого майора. Крепко же вам досталось. Кому-то досталось еще крепче. Мальчишка запрыгнул в кузов и указал взглядом на кровавые ошметки, которые остались от бойцов золотой когорты после встречи с жуками. Да уж, солдат с неодобрением покачал головой. Видел, что саранча внезапно переметнулась к нам. Интересно, кто договорился? Крис молча указала на небо. Между городом и огромным космическим кораблем зависло два светящихся силуэта. Странное у меня предчувствие. Солдат немного постоял, а затем обратился к Крис. «Госпожа, вы поедете?» – спрашиваешь. Хмыкнула блондинка. «Честно, меня не готовили к». Грохот, словно раскат грома, прошелся по улицам города, запустив целый оркестр из сигнализации брошенных макали. Блондинка и солдат невольно прыгнули на землю и закрыли головы руками. «Помогите!» – заверещал женский голос. Крис резко поднялась и увидела, что из окна на третьем этаже ближайшего здания свесилась очень фривольно одетая молодая девушка. Лицо заплаканное, на щеке свежий порез. «Да, какого черта, почему некоторые уперлись и не сбежали в метро? Помогите!» – повторила девушка и протянула руку в сторону Крис. Однако таинственную незнакомку тут же схватили и затащили обратно в квартиру. «Дьявол!» – выдохнула Крис и повернулась к солдату. «Уезжай, я тут совсем разберусь. Уверены? Патронами поможешь? Какие нужны? Девятки для пистолета? Не вопрос». Солдат вытащил 3 магазина из-под сумка. «Удачи!» «Ага», блондинка благодарно кивнула и побежала во дворы. В этот момент светящиеся силуэты на небе вновь столкнулись с такой силой, что из окон и витрин повыбивало стекла. Что это вообще такое и главное, не опустятся ли эти существа в город? Один такой удар мог запросто обрушить высотное здание и завалить выход из метро, или же заблокировать бомбоубежище с людьми. Интересно, что делать в такой ситуации? Молиться? Нет. Нужно продолжать выполнять свою работу и не поддаваться панике. Будь Гриша на ногах, он бы и внимания на этот грохот не обратил. Забежав во двор, Крис с усилием открыла металлическую дверь и шмыгнула в подъезд. Они наверняка знают, что подпрапорщик идет спасать невинную жертву. А значит, действовать придется вдвойне осторожнее. Поднявшись на третий этаж, Крис нашла нужную дверь и прислушалась. Задушил проводом от телефона. На английском произнес мужской голос. С ним лучше не шутить, хайтер. Он, как приехал в империю, сошел с ума. Да еще и за своих девочек он горой. Плевать. Констант приказал действовать решительно. Срежем ей часть лица, чтобы больше работать не могла. И Боб, твой дядя. Боб, твой дядя, английский аналог русской присказки «дело с концом» или «дело в шляпе». Это Крис запомнила еще с академии. Не сейчас, нужно сваливать, пока сюда не набежали фараончики. Связи нет, куда мы сейчас свалим? Выходит, их там всего двое. Значит, проще будет выманить по одному. Вытащив из-под сумка зеркальце с тенями, Крис поднялась на площадку между этажами. Должно сработать. Швырнув зеркальцем по двери, подпрапорщик прицелилась. Голоса тут же замолкли. «Твою мать, они уже здесь. Кто они?» «Она одна. Гремс, сделай одолжение, разберись с ней без лишнего шума. Ладно. Дверь со скрипом отворилась и на площадку вылетела какая-то пластиковая коробочка. Дешевая уловка. Затем показался пистолет с глушителем. Никого нет, отозвался Гремс. Ага, хочешь сказать, что это птица? Или, что, в доме, кроме нас, никого? Прогремел очередной удар с улицы, из потолка посыпалась побелка, а Гремс допустил очень позорную ошибку и высунул голову, за что тут же получил пулю. Спрыгнув вниз, Крис залетела в квартиру, но Хайтер уже успел схватить развратно ряженную девицу и приставить к ее голове пистолет-пулемет. «Не торопи события, детка», — с небольшим акцентом произнес он. «Судя по форме, тайная полиция императора, не так ли?» Крис не отвечала. Она изо всех сил просчитывала в голове дальнейший план действий. Увы, штурмовать здание с заложниками их пока не учили. Поэтому приходилось вспоминать учебку, но там была лишь теория. «Будем дальше в гляделки играть», — усмехнулся боец когорты. «Послушай, это больше не твоя война, вы нас победили, окей, мне просто нужна эта девчонка и все, давай я заберу ее, и мы разойдемся, как в море корабли, или ты искренне веришь, что я сдамся?» «Я не сдамся, у меня скорострельность выше, успею пришить вас обе». Очередной удар прогремел так мощно, что англичанин не удержал равновесия и сделал два шага назад, воспользовавшись замешательством бойца. Пленница ударила ему локтем в пах и побежала навстречу к Крис. Та загородила девчонку и сделала два выстрела в Хайтера. Однако тот лишь закряхтел, и несмотря на ранение, отпрыгнул в бок. Крис почувствовала едва заметный укол и с ужасом обнаружила в своем плече шприц. Ноги практически моментально стали ватными. На лбу выступил пот. В итоге блондинка рухнула на пол, пытаясь понять, что же именно произошло. Надо было по голове. Выдохнул боец, выковыривая из броника смятые пули. «Ну, кто ж так пользуется единственным шансом?» Ряженая девица сперва остановилась и с ужасом взглянула на блондинку. «Беги!» Не своим голосом взревела подпрапорщик. Пленница расплакалась и, перепрыгнув через труп, выбежала в подъезд. «Как благородно!» – проурчал Хайтер. «Я думал, что в современном мире не осталось подобных людей. Знаешь, сейчас свою-то жизнь тяжело защитить. Что уж говорить о других!» «Верно, я, вы, кхы», начало было Крис, но губы ее уже не слушались. «Тише, тише, не шевелись», хмыкнул англичанин и присел на корточки рядом с блондинкой. «Голова оперативницы охранки будет прекрасным дополнением к моей коллекции. Жаль, конечно, что белый череп не придет за тобой, очень жаль, но в таком случае, передадим послание хотя бы для твоего императора». Крис с ужасом посмотрела на то, как боец когорты вытаскивает пистолет. Неужели это все? Однако перед тьмой прогремел еще один удар, из-за которого Хайтер выругался и упал на пятую точку. «Да, чтоб тебя! Чем они там занимаются, хотя, уже не важно. Спи, дорогая, осталось совсем недолго». Все произошло очень быстро. Это больше походило на болезненный бред. Крис не понимала, сон ли это, или же это отрывки реальности. Однако спустя несколько секунд, она почувствовала холод. Открыв глаза, подпрапорщик с ужасом обнаружила, что находится на каком-то заброшенном складе в окружении целой толпы бойцов золотой когорты. Сколько их здесь? 50? 70? А может быть, 100? Тело било дрожь, хотя вся одежда была на месте. Англичане сидели на раскладных стульчиках и вели милую беседу. «О, проснулась, наконец-то!» — радостно произнес один из бойцов в золотой маске и подошел к блондинке. «Тебя-то мы и ждем. Поднимайся». Увы, сил у Крис не было от слова, совсем. Она попыталась подняться, но из-за связанных рук, девушка просто рухнула вниз. «Хватит издеваться, ну-ка», — холодно произнес один из присутствующих. «Просто подними ее и тащи к камере. По сути, нам только выстрелить ей в голову». «Ох», — ну-ка обреченно вздохнул и поднял блондинку на ноги. «Идем, здесь недалеко. Будешь нашей миленькой актрисой». Боец подвел Крис к небольшой имитированной съемочной площадке с маленькой камерой на штативе и несколькими прожекторами для подсветки. «Текст готов?» Из толпы вышел Хайтер. «Готов». Один из бойцов передал ему небольшую папку. «Отлично. Начинаем. Реви», — приказал Нук и приставил к виску Крис пистолет. «Реви живо. Нам необходимо максимально жалобно личико». Сперва блондинка реально хотела заплакать. Нет, даже не заплакать, а истерично разреветься. Крис даже захотелось пожалеть себя из-за того, что ее жизнь закончится в каком-то заброшенном сарае на потеху врагу. что она больше никогда не увидит своего любимого Карги, и что больше никогда Демидов не создаст для нее неприятности, больше никогда она не услышит ворчание Гриши, и никогда не увидит похотливый взгляд Фафнера в свою сторону. Да, так уж случилось, что в жизни Кристины не произошло чудо чудное, да диво дивное, отчего дракону-извращенцу было очень хорошо, но в самый последний момент Крис четко для себя решила, что она не умрет. Как слабая плакса, она пошла спасать жизнь другого человека, это был ее собственный выбор, именно для этого она пришла в охранку. Так, чего теперь ныть, а то, что враг оказался хитрее, такое, увы, тоже случается, типа, сильная, усмехнулся Нук, и хотел было ударить Крис по лицу, но Хайтер остановил его руку. Прекрати, не хочет, ее право, никто не виноват, что ее яйца больше твоих. Все присутствующие весело расхохотались. А Нук ничего не ответил, и лишь злобно шикнул, после чего отвернулся. Тем временем за спиной Крис выстроились в ряд бойцы золотой когорты. Некоторые из них держали развернутые красные флаги с черепками в белых кругах в центре. Если честно, то смотрелось максимально жутко, как будто это какая-то секта. Камера работает. Поехали. Махнув рукой, сообщил оператор. Приветствую тебя, Михаил Романов. Спокойным и очень уверенным тоном начал Хайтер. Так уж вышло, что я новый констант золотой когорты, и у нас в руках, как ты уже успел заметить, одна из твоих верных слуг. Крис опять почувствовала холод пистолета у своего виска. В наших краях говорят, что хозяина судит по слугам, то, как он к ним относится, сколько платит, и главное, в состоянии ли их защитить. Хайтер акцентировал внимание на последнем слове. Эта прекрасная девушка сегодня падет жертвой твоей беспомощности, и поверь мне на слово, она будет далеко не последней. Мы начнем вырезать по 10 оперативников в месяц, а затем перейдем на представителей дома Романовых. Однако у тебя есть шанс все это предотвратить. Я прекрасно знаю, что несколько лет назад ты с радостью приютил у себя гражданина Великобритании. Он активно помогал тебе вычислять наших шпионов, пока мы не свернули программу и не отправили воробьев. Имя этого гражданина – Джеймс Брюгге. И на его руках будет кровь этой, вне всяких сомнений, сильной девушки. Выдай нам Брюгге, живого или мертвого, и мы навсегда покинем территорию Российской империи. Ты больше никогда не услышишь о... По гнилому замороженному полу прошла странная вибрация. Неужели те два существа продолжали сражаться? Что это? Нук отвел пистолет от головы девушки и начал с опасением оглядываться по сторонам. Свет прожекторов заморгал, а затем с громким щелчком погас. С потолка начали падать винтики и кусочки ржавого металла. Пол под Крис сперва немного просел, и затем бедная оперативница полетела вниз. Благо, что высота небольшая, метров 5, и снизу ждало нечто мягкое. Добрейшего вечерочка, сударыня. Во мраке вспыхнул огонек зажигалки, и Крис увидела перед собой толпу ряженых в черные жилетки кротов. Меня зовут Жора Пень, самый легендарный преступник-анархист столицы. А это моя банда. Жора Пень реально спасает людей. Серьезно. Да, что с этим чокнутым миром не так? Привет, испуганно выдохнула она. Мне стоит бояться? Черт знает, что у этих анархистов на уме. Лучше уточнить. Им стоит бояться. Нахально усмехнулся крот и указал наверх. А тем временем сверху начали доноситься выстрелы и крики. Сейчас хозяин им задаст. Довольно произнес Жора. А вы, не бойтесь. Дождемся, когда заварушка закончится и выйдем на поверхность. Ошарашенная всем происходящим Крис лишь молча кивнула. Пошла спасать незнакомку, а в итоге ее спасли кроты-анархисты. Такого еще не бывало. Го, Тео, а вот этого, отозвался странный подлагивающий электронный голос сверху. Отлично, обрадовался Жора. Парни, подымаем сударыню. Толпа кротов аккуратно подняла Крис обратно на склад, и вновь жуткое зрелище. Одно радует, на этот раз тут были просто тела, а не растерзанные ошметки от волны саранчи. Отряхнув свой боевой комбинезон от пыли, оперативница огляделась по сторонам и увидела его. «Приветствую, госпожа Фельдфебель», — томным голосом произнес невероятной красоты молодой человек в темно-синем мундире. Его серые волосы развивались на ветру, а ярко-голубой взгляд как будто смотрел в самую душу. Рядом с незнакомцем лежал разбитый шлем с маской в виде черепа, такой же, как у солдат когорты, только белоснежного цвета. «Я уже подпрапорщик», — пытаясь не таращиться на своего спасителя, холодно ответила Крис. «А вы, Джеймс?» Джеймс Брюгге, обворожительно улыбнувшись, ответил молодой человек и уверенной походкой направился прямиком к блондинке. Жулиан рассказала мне, что произошло. Дело в том, что мои бывшие коллеги порой бывают крайне надоедливыми. Не подходи. Крис выхватила пистолет. Это же твоя маска, не так ли? А все, кто лежат вокруг, мои бывшие друзья, признался Джеймс. Бывших предателей не бывает. Бывает. Брюгге развел руками. Скажем так, вы первая девушка. Нет, первый человек, не считая моего дворецкого, кто увидел мое лицо без маски за последние 12 лет. 12, а тебе сколько? 43. Сколько? Крис не могла поверить своим глазам. Лжец. Простите, госпожа подпрапорщик, но паспорта при себе не имею. Джеймс присел на одно колено и Жоропень тут же запрыгнул к нему на плечо. Я за всех своих, горой, в том числе и за сотрудниц своего заведения. И вы готовы были отдать жизнь за Жулиан. Это очень благородно, госпожа подпрапорщик. И я со своей стороны. Ничего не надо. Фыркнула Крис и спрятала пистолет. Я спасла Жулиан. Ты спас меня. Большего и не нужно. Зря отказываетесь. Мило улыбнулся Джеймс и погладил Жору по пузику, отчего тот аж начал приплясывать. «Кристиночка!» Взревели снаружи, и в землю, судя по грохоту, врезался метеорит. Спустя мгновение на склад вбежал Фафнер. «Кристиночка! Радость моя! Ты живая!» Конечно, удивленно ответила блондинка и хотела увернуться, но дракон оказался быстрее. «Кристиночка!» Фаф стиснул девушку в крепких объятиях, которые могли с легкостью раздавить бронированный макаль его императорского величества. «Ты в целости и сохранности, божечки! Как же я переживал! Да, что со мной станется? Ничего!» Нахохлился дракон. «Даже думать об этом не хочу. Скажи спасибо господину Брюгге. Брюгге!» Фафнер тут же отстранился от Крис и буквально загородил ее собой. «Ах ты ж скотина! Что-то не так?» Джеймс уже успел замотать голову бинтами. «Ты!» Квинтэссенция похоти и разврата. Не дай бог склонял нашу Кристиночку ко всякой грязи. Я, усмехнулся Брюгге, даже не думал, но не могу не отметить, что если бы госпожа подпрапорщик попалась мне в иной ситуации, я бы с удовольствием предложил ей работать у нас. Такая жемчужина должна храниться только у самого достойного коллекционера-ценителя. Пошел прочь, испепелю, зашипел Фафнер. Пыш, пыш, хорошо, я счастлив, что у госпожи подпрапорщика такой верный защитник. Прямо, как в сказке. Красавица, что сидит в высокой башне, а ее охраняет дракон, который отдаст свою принцессу лишь самому достойному. Улыбнулся Джеймс. Достойных в этом мире нет. Профырчал дракон. А это уже не тебе решать. Брюгге махнул рукой, и они вместе с кротом поспешили удалиться во свояси. Развелось тут романтиков. Фафнер вновь посмотрел на Крис. Я так рад, что с тобой все хорошо. «Спасибо, я не знала, что ты можешь быть душкой, а то, как правило, ведешь себя, словно конченый судак, какой есть», пожав плечами, ответил дракон. «Идем, в качестве исключения, позволю прокатиться на себе, вау, а, может, лучше, пешком, нет уж, мы слишком далеко от столицы, кстати», Фафнер начал принюхиваться, «мощнейший энергодар исходит из той дыры в полу, стоит проверить, нет, там просто безобидные кроты». «Ничего такого, безобидные», усмехнулся дракон и вывел блондинку со склада. «Боже», девушка прикрыла рот рукой от увиденного. Прямо перед заброшенным зданием торчали вкопанные наполовину вражеские танки и ПТРы, а рядом лежали частично погребенные трупы бойцов когорты. «Согласна», выдохнула Крис, «не такие уж они и безобидные. Надо поговорить», ударила словно гром среди ясного неба. «Шанга умела делать такой тон, что ты прекрасно понимал, ничего хорошего не жди». «Что-то случилось», зависнув в воздухе, поинтересовался я. «Случилось», Настя нахмурилась. «Ты, одолел Саджа, спокойно перепрограммировал саранчу и, черт возьми, Тхал, ты висишь в воздухе. И, что такого, я увидел, как несколько штормовых наездников пролетело мимо нас. Правда, из-за специфики костюма, они так ничего и не увидели. Ты сейчас издеваешься, Тхал, я хочу узнать, что с тобой произошло. Ты почти умер, а потом еще и Хихаль, которая оказалась местной матерью всех духов. Ты хоть понимаешь, кто она такая? Могущественный дух, она, младшая сестра Тангейзера, Тхал. Настя подлетела ближе и взяла меня за руки. Послушай, я понимаю, что эта Терра очень важна для нас двоих, но если Хихаль тебя обманула, если все это время ты был сосудом для Тангейзера, все, что мы сделали, потеряет всякий смысл. Хихаль меня не обманывала. Уверен, миротворцы, очень хитрые существа, и врать они умеют намного лучше, чем ты привык думать. Перед тобой сейчас очень яркий пример, могла бы не напоминать. Вздохнул я, просто, мы, победили. Разве это сейчас не самое главное? Хал, как же ты не можешь понять? Настя с беспокойством посмотрела мне в глаза. Тебя наделили силой миротворца, а это, очень серьезный дар. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и я очень сильно сомневаюсь, что Хихаль отдала тебе силу за просто так. Не за просто так, вот, я же говорила. Шанга провела ладонью по моей щеке. Не надо бояться, я все пойму и все приму. Просто скажи мне, ты ошибаешься. Нет, я обещаю. Шан, я отлетел на пару метров назад. Ты просишь меня о невозможном. Хочешь, чтобы я сейчас разрушил то, к чему мы так долго стремились? Я не могу. То есть, ты хочешь, чтобы я сходила с ума в неведении? Нет, дорогой. Это, так не работает. И к тому же, я видела ту черную штуковину, которая вырвалась из тебя. Это, доппельгангер. Концентрат из самых омерзительных эмоций миротворца. Они могут осознавать себя и превращаться в отдельных энергетических сущностей, как дети энергосликов. В том числе, только, это уже будет индивидуальная личность, мотивированная всеми самыми отвратительными качествами миротворца. Родной, я умоляю, скажи правду, тебе дали силу Тангейзера, так, приехали, вздохнул я. В такие моменты, мне больше всего хотелось, чтобы Шан вновь стала той слегка истеричной дурочкой, которая сразу выливает на тебя ведро с дерьмом, а потом все хорошо. Мне очень хотелось, чтобы она просто прополоскала мне мозги, или же воткнула меня в землю со всей силы, избила бы, или отправила в полет на Луну. Я был готов на все, но я слишком хорошо знаю Шанга, и прекрасно понимаю, что будет дальше. «Говори», — требовательным тоном произнесла она. «Кхал, я же помочь хочу. Если ты подписал контракт, или же просто одолжил с условием, не страшно, мы со всем разберемся вместе. Я не позволю этому ублюдку и его сестричке нам навредить. Шан, я, слова застряли у меня в глотке. Ты ну же, говори, я и есть он. В смысле, Шанга смотрела на меня с непониманием. Он, это, кто, Тангейзер, хозяин этой планеты? Нет, Настя улыбнулась, словно я только что рассказал ей забавную шутку. Что за идиотские приколы? Тангейзер, психически нестабильный маньяк, ничтожество, мечтающее уродовать все, что попадается ему под руку. А ты, великий герой, надежда всех людей, ты добрый, но в то же время очень справедливый, ты жаждешь созидать, а не разрушать. Поверь мне, я видела Тангейзера, сражалась с ним не раз, ты и он. Когда я держал тебя у себя в пещере ажиотажа в виде ледяной скульптуры, ты сказала мне, что я никогда не пойму людей, что мой взгляд на прекрасное, извращенный переломан, и что я обречен быть одиноким. Нет, Шанга явно не верила во все происходящее. Это Хихаль загрузила тебе воспоминания психа, это она. Да, я тогда не понял тебя. Твои слова показались загадкой, тайной, которую я никогда не разгадаю. Мне было совсем непонятно, что вообще в людях может быть особенного. Они были для меня не более, чем инструментом. Но в один прекрасный момент, когда я в очередной раз прилетел навестить свою нулевую планету, мне попалась кровавая битва людей. О, с какой жестокостью они кромсали друг друга. За что? За убеждения вождей. За религию. Да, просто потому, что один сказал, что-то не так другому. Я вспомнил твои слова. Во мне проснулось любопытство. Кхал, прошу, замолчи. Я не верю ни единому твоему слову. Тогда мне 12 веков потребовалось на то, чтобы окончательно замаскировать свою энергетическую сущность. Ну, а дальше, ты все знаешь, мой первый мир был уничтожен, а потом я попал к тебе, ты не мог, я бы ни за что не смогла полюбить Тангейзера. Хал, прошу, ты делаешь мне очень больно, дрожащими губами произнесла Шанга, мне и так по жизни досталось, я же всегда мечтала, что буду жить вместе с тобой, потому что ты был единственным светлым пятнышком в моей темной жизни. Прошу, не ломай мое сердце, не ломай мою душу, пощади, я люблю тебя всем сердцем, но и лгать тебе я бы не смог, поэтому, говорю тебе все так, как есть, у нас же дети, по щекам Шанга текли слезы, как ты мог, на тот момент я был абсолютно чистым листом, во мне не было воспоминаний, кроме доппельгангера, но разве же я знал о природе его происхождения, не хочу, всхлипнула Настя, закрыв руками глаза. Не хочу больше ничего слышать и видеть. Наверное, это мой злой рок. Все, кого я люблю, в итоге всаживают в мое сердце огромный гвоздь. Шан, но я правда люблю тебя всем своим естеством. И я изменился. Ты сама видела. Я полюбил людей. И, если я могу хоть что-нибудь сделать, хоть как-то исправить ситуацию, вычеркнуть из памяти все то зло, которое для меня сделал. Смерть Кейна, уничтожение дорогих для меня миров, заточение в ледяной плите, ты это сможешь исправить, сильно сомневаюсь. Выдохнула Шанга и отлетела на 5 метров от меня. Какая же я идиотка. Поверила, что могу быть счастливой. Видимо, мне проще быть одной. Погоди, я, не надо. Тихо прошептала Настя, и на дикой скорости улетела в неизвестном направлении, мощно хлопнув прорывом звукового барьера. Дерьмо, прорычал я, и спустя мгновение, из меня вырвался огромный поток ругательств. Этакое проявление ненависти к самому себе, к своему проклятому прошлому, которое нынешний я не в состоянии был контролировать. И, Златан, меня дери, это было очень и очень больно. Как будто сотни тысяч бриариевых клинков одновременно вонзились в мое сердце. Она еще одумается. Ко мне поднялась Сапериас. Плохо ты ее знаешь, ответил я, чувствуя, как моя душа разлетается на сотни тысяч осколков. И самое хреновое в этой ситуации то, что я в ответе за все свои действия в прошлом. И ни хрена я с этим сделать не могу. Ну, даже боги совершают ошибки. Смешно слышать подобное от тебя. Гроссмейстер тоже мне. Вот грубить не надо. Я не виновата, что ты был ублюдком в своей прошлой жизни. А Настя, ее тоже можно понять. И, кстати, это тоже хреново. Вот серьезно, лучше бы избила. А то я сейчас чувствую себя таким куском дерьма. Эй, ты спас целую Терру. Это дорогого стоит. Согласен, но отчасти я делал это и для нее. Ой, ты, бог, Тан, а не подросток. Хорошню не распускать. Ты только что испарил другого бога за долю секунды. И сейчас будешь рефлексировать из-за отношений? Ты серьезно? Сапериас покрутила указательным пальцем у виска. А ты сама-то хоть раз в жизни любила? Ага, 3 раза. И, где они? Ну, Хихель немного задумалась. Один оказался засланным казачком, и ты взорвал его вместе с родной планетой. Второй сбежал от меня к другой. Ты избил его до полусмерти. Третий хотел заполучить мою силу генерации энергетических сущностей. И ты разорвал его на куски. В общем-то, ты убил всех, кого я любила. И, ничего. Как видишь, я по-прежнему с тобой, братишка. Там-то хоть за дело. А тут, я провел руками по волосам. Почему всегда так сложно, а? Почему не случилось, как в фильме, главный злодей повержен, и все жили долго и счастливо? Потому что главный злодей в этом фильме, ты сам. Но, я протагонист, антагонист и рассказчик со стороны, пожав плечами, ответила Сапериас. Однако, что бы там ни произошло, ты всех спас, ты выполнил обещание и остановил лодку. Теперь мы вновь сможем жить в безопасности какое-то время. Это все прекрасно, но меня больше волнует, как вернуть Шанга, сорвать лук цветов, песню спеть, стихи написать, выложить из звездных скоплений ее имя, а ничего не делать. Хихель развела руками. Фильмы только тебе. Видимо, мозг разъели. Если женщина любит, надо выждать какое-то время, а потом уже попытаться поговорить. Цветы и все остальное лучше оставить на тот момент, когда помиритесь. А если она откажет, коль в самом деле любит, не откажет. Ты пришел к ней чистым, и полюбила она, по сути, нового тебя. Хех, знаешь, далеко не все могут принять внезапно свалившийся груз прошлого. Усмехнулся я, даже если там любовь до гроба. Хмммм. Возможно, не такая уж там и любовь была, а если нет, то зачем мучиться? Тоже верно. Эх, я полетел вниз. В такие моменты я завидую одиночкам. Знаешь, они живут и вообще ни о чем не парятся. Ага, только вот, говорят, что одиночество подобно простуде, которую ты никак не хочешь замечать. Болеешь, чахнешь, но убеждаешь всех, что все хорошо. По крайней мере, у меня так. Я всем всегда говорю, что у меня все по кайфу. Правда, сердечко порой вечерком такое. Мать, пора найти какого-нибудь красавчика. А сейчас, как вновь обрела физическую оболочку, душа требует общения с красавчиком еще сильнее. Сильно-сильно требует. Развратная Хихель. Кстати, ты же миротворец. Ага. И ты хочешь именно человека? Мне без разницы. Главное, чтобы он был милый и смешной. Вот реально. За всю свою долгую жизнь поняла, что смешные парни самые классные. Даже если не милые, ты имеешь в виду, с хорошим чувством юмора, они самые. Сапериас приземлилась возле полуразрушенного здания почты. Но это все потом. А сейчас, начнем потихоньку очищать город от остатков когорты. Хорошая идея. Авось, хоть немного отвлекусь от дел сердечных. На протяжении долгих 6 часов Москву освобождали от незваных гостей. Представители когорты не гнушались брать заложников, прятаться по углам и угрожать подрывом зданий. Однако перевес был на нашей стороне. Вот, пожалуйста, произнес человек в темно-синем мундире и с перебинтованной головой, когда вывел из переулка 3 солдат когорты. Не понимаю только, зачем их брать живьем, не знаю. Пожав плечами, ответил я. Его императорское величество попросил, а я спорить не стал. Ну, естественно, из разбитого окна к нам выпрыгнул помятый, крайне уставший, но весьма довольный собой Михаил Алексеевич. Некогда парадный мундир был весь в саже и чужой крови, часть золотистых пуговиц сбежала, а шевроны и вовсе болтались на рукавах, словно половые тряпки. Вы думаете, это обычные люди? Как бы не так, ваше императорское величество. Перемотанный человек тут же вытянулся по струнке. Несказанно рад вас видеть. Взаимно, Джеймс. О, кстати, а это наша новая знаменитость. Или вы уже успели познакомиться? Император подошел ко мне. Еще нет. Я протянул незнакомцу руку. Владимир Демидов, Джеймс Брюгге. С неохотой представился перебинтованный. Вот те раз, череп. Люблю, когда мои друзья знакомятся. Довольно проурчал Михаил Алексеевич и подошел к одному из солдат когорты. А по поводу, почему их не стоит убивать? Вот, полюбуйтесь. Император снял шлем, под которым оказался взрослый мужчина с забавными бакенбардами. Барон Кюхельбекер, представитель некогда знатного рода аристократов. Правда, со временем, они обнищали и теперь им приходится прислуживать тайному правительству. Так, и, в чем соль, уточнил я, их можно будет выгодно обменять у королевы. Самодовольно улыбнувшись, ответил его императорское величество. О, понятно, я связал солдат и забросил в кузов грузовика. На этом, все, вроде, да, но я попрошу войска, чтобы прошвырнулись по городу, ответил император. Думаю, что через 2 часа можно будет возвращать людей в дома. Спасибо, Владимир, что не разнесли наш город, старался, ответил я. Можно тебя на 2 слов? Поинтересовался Михаил Алексеевич. Конечно, я подошел к нему. Что такое? Это с самого начала был ты? Улыбнувшись, спросил император. Будем так говорить, там свои нюансы. Уклончиво ответил я. Но все верно, для меня большая честь. Стоп, не будем. Тут же прервал его я. У меня только одна небольшая просьба. Вы, ты, нет, да, я, настаиваю. Хорошо, так вот, ты не мог бы расформировать орден бревен? Уточнил я. Я, последний. Нечего тут расформировывать, тогда, всю имеющуюся документацию, любые упоминания, все в утиль, сделаем, кивнул Михаил Алексеевич, еще, что-нибудь, Митяя больше не трогай, договорились, а больше и незачем, прекрасно, я похлопал императора по плечу, рад, что мы пришли к пониманию, подожди, а, что с титулом, Михаил Алексеевич перегородил мне дорогу, а, что с ним, не понял я, как же, теперь ты можешь получить титул князя Галыгина, а потом и вовсе основать свой дом. Разве ты не этого хотел? Этого. Но, пока с невестой небольшая проблема. Ой, да ладно, отмахнулся император. У нас империя большая, столько девчонок красивых. Ух, закачаешься. А если захочешь, иностранную принцессу найдем. Не, мне только одна нужна, с улыбкой ответил я. Но ты не переживай, разберусь, ваше императорское величество. К перекрестку подкатил БТР, мы восстановили связь, ждем вас, отлично, что ж, еще увидимся, будущий князь Галыгин, Демидов, недолго думая, произнес я, князь Демидов, удивился император, ХММ, а, что, звучит, благодарю за понимание, ни за что, до встречи, Михаил Алексеевич пожал мою руку, а затем быстрым шагом направился в сторону броневика штурмовой бригады. Джеймс Брюгге, значит, я вернулся к перебинтованному. Кажется, я слышал это имя раньше. Все может быть, ответил он, копошась у себя в сумке. А вот у меня слабая память на лица, но зато я отлично запоминаю дела и связанных с ними людей. Вы же у нас тот самый снежный ратель, стараюсь избавиться от этого прозвища. Почему? Удивился Джеймс. Как по мне, вам оно очень идет, ведь ратель – это медоед, воистину непобедимое и страшное создание. Сочту за комплимент, хмыкнул я, рассекая крыльями воздух, к нам подлетела хихаль. Ну, все, Город чист, а Фейт вызывает тебя на Кора. Богиня резко взглянула на перебинтованного. Опа, а вот это уже интересно. Ожоги лица. Пожав плечами, ответил Джеймс. Предпочитаю не стращать простых людей своим уродством. Какая дерзость, возмутилась Хихаль. Но тут же загадочно улыбнулась и подошла вплотную к черепу. А ты в курсе, что я чувствую ложь за километр? И еще, прекрасно вижу сквозь одежду. Кстати, как у тебя с чувством юмора, парень? Отвратительное. Мы, англичане, крайне специфично относимся к юмору. Опять вранье, хитро улыбнулась Хихаль. Пойдем, поболтаем. Ох, соп, не донимай людей. Обреченно закатив глаза, произнес я. Чего? Я просто хочу поговорить. Он выглядит интересным. Мы с ним треть города пешком прошли. К тому же, он сказал, что освобождал какую-то пленницу за городом. Так что будь другом, и дай Джеймсу отдохнуть. Одно другому не мешает. Хихаль бесцеремонно схватила бедного хозяина борделя и потащила на крышу высотки. Может, не стоит? Деликатно поинтересовался Джеймс. Да не переживай, все хорошо будет. Ну, будем надеяться, что она его не съест. А я тем временем отправился на корабль. Нужно проверить, что там с экипажем, и получится ли устроить на этой громадине восход. Эх, Шанга, как всегда, свалила в самый неподходящий момент. Но с другой стороны, она не настолько эгоистка, чтобы рисковать целой планетой. Так что хотя бы тема для разговора у меня уже была. А дальше, как пойдет, тут уже либо пан, либо пропал. Глава 7. Ну, что, уже можно выдохнуть? Поинтересовался Толик у выбравшегося из обрушенной стены замка Анубиса. Тебе, вполне, ответил страж весов, а вот нам еще нужно спасти всех раненых и очистить парк от трупов. Господин приказал сохранить каждое вражеское тело, ибо хочет отправить их королеве в качестве презента. Жуть, парня аж передернуло. Не слишком ли жестоко? Ну, Ан лишь развел руками. Мы потеряли 23 бойца, раненых еще даже не посчитали, и это только в парке. Представь, какие потери понесли в столице, а какие по всему миру, если когорта напала на всех одновременно. Считай, у них филиалы почти везде, за исключением империи и ее колоний. Но основная подготовка проходила не где-то там, а прямо под носом у ее королевского величества. Пускай отвечает за свои просчеты. А Толик огляделся по сторонам и перешел на полушепот. Ты, случайно, не знаешь, что случилось с Володей? Полеты без дирижабля и костюмов. Еще и саранчу смог перенастроить. Это странно, не находишь? Хех, Анубис присел на корточки. Ты живой? Живой. Твоя хитрая подружка, жива? Вполне. Экспансия инопланетян закончилась? Пока, да. А что тогда тебе еще нужно? Уверен, если господин захочет рассказать, он расскажет. А лично я пока в очень больших сомнениях, ибо сам не понял, что произошло. Извините. К ребятам подбежала Лина. Выглядела она, мягко говоря, странно. В глазах, несмотря на крайне серьезное выражение лица, горел взбудораженный огонек. Хвост вращался с неимоверной скоростью, а сама волчица, то и дело, переминалась с ноги на ногу. «Что такое, сестра?» — поинтересовался Анубис. «А хозяин сейчас? Где? На корабле. А, что такое?» Страж весов как-то странно улыбнулся. Тоже почувствовала знакомый аромат. Честно говоря, я чувствовала его с нашей первой встречи. Хвост волчицы превратился в самый настоящий диск от скорости вращения. Просто не могла себе объяснить. Но если все так, то, ох, как же я хочу встретиться с ним. Потерпи, он явно не задержится там надолго. Усмехнулся Анубис и поднялся обратно. Лучше помоги мне собрать трупы. Тут их слишком много. Еще и саранча постаралась. Иу, лицо Лины исказилось от отвращения. Милым леди не пристало рыться в мертвой плоти. Давай, давай, это не обсуждается. Уверен, господин тебя за это похвалит. Правда, глаза волчицы воспылали ярким мотивационным огоньком. Тогда, вперед из песней, соберем их всех. Какой оптимистичный настрой, вздохнул страж весов и повернулся к старшему сыну дома Демидовых. Ну, а ты отдыхай, можешь пока проведать своих близких. У нас тут дел до утра. Что-то не сильно хочется отдыхать, вздохнул Толик. Зря, но, ничего, с опытом ты поймешь, что во время подобных инцидентов нужно использовать любую возможность, чтобы поспать и посидеть. Анубис потрепал парня по волосам и, подняв со снега шлем, вручил ему. Не теряй, осколок от гранаты может прилететь в самый неожиданный момент. Угу, Толик надел шлем на голову. Пойду лучше помогу с ранеными. Не бережете вы себя, Анатолий Аркадьевич. Все о народе думайте. Рот она растянулся в ухмылке. «Но, на все ваша воля, мы же были на «ты», сарказм», — ответил страж весов и направился в сторону окровавленного снега вместе с подозрительно взволнованной волчицей. «Интересно, что с ней случилось? О, каком знакомом аромате они говорили? Это же связано с Володей, не так ли? Эх, опять куча вопросов, которые остались без ответа. Анатолий Аркадьевич», — позвал жалобный голосок, и к Толику выбежала юная особа в окровавленном медицинском переднике. «Анатолий Аркадьевич, можете, пожалуйста, помочь?» «Конечно». Парень вновь превратился в супермужика местного разлива и уверенной походкой направился к особе. «Что случилось?» «Анатолий Аркадьевич», девчонка споткнулась и рухнула в снег. «Осторожнее». Толик помог особе подняться на ноги. «Не стоит торопиться. Сейчас все обсудим». «Стоит, ваше благородие. Очень стоит. Меня Марфой звать. Приятно познакомиться, Марфа. Что там у тебя случилось?» — поинтересовался парень, сделав максимально важный вид. Такой, как правило, делал отец, когда местные активисты приходили к нему по особо важным вопросам. «Связь же дали, еще минут 30 назад». «Да, есть такое», — важно кивнул Толик. «А Тверская до сих пор молчит», — едва не плача ответила Марфа. «Понимаете, милый мой, там, я с ума схожу, переживаю очень, а меня все игнорируют». «Кто?» «Солдаты, стражники. Я даже пробовала говорить с полицейскими, но все слишком заняты». «Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас не до проверок и лишнего шума. Но, что если там случилось нечто очень страшное, вдруг эти мерзавцы в золотых масках смогли проникнуть в метро?» «ХММ», — Толик задумался. «Давай попробуем поговорить с полицией и солдатами. Возможно, мое слово еще что-то да значит». «Спасибо, ваше благородие. Вовек вашей милости не забуду». Марфа хотела кинуться в ноги, но парень успел ее перехватить. «Не стоит, пока мы еще ничего не сделали». Толик огляделся по сторонам и увидел полицейского, который сидел на разрушенной ступеньке взорванного квест-рума и смаковал папиросу. «Прошу прощения, внимательно слушаю, ваше благородие», — устало откликнулся блюститель закона. «Говорят, Тверская станция не выходит на связь. Можно туда кого-нибудь послать?» «Послать?» — полицейский лишь улыбнулся. «Все, кто сейчас еще может стоять на ногах, вытаскивают из-под завалов тех, кому повезло меньше. Москва выстояла, но цена этой победы оказалась слишком высокой. Впрочем, вы же знаете, что бывает, когда мощные маги вступают в бой. А среди когорты тоже были волшебники?» — удивился Толик. «Как иначе?» — хмыкнул полицейский и выпустил облако серого дыма. «Госпожа Пелагея и его императорское величество устроили настоящий праздник фейерверков. Штормовые наездники пролили немало крови, чтобы отбить военные объекты от проклятых сектантов. А сколько наших магов полегло от первой волны жуков? Но, что если когорта пробралась в метро? Это исключено. Его императорское величество заявил, что все бомбоубежища и станции надежно защищены и от когорты, и от жуков», — пояснил полицейский. «Так что, Тверская просто столкнулась с техническими неполадками. Такое бывает. Техника не предупреждает нас о предстоящей поломке». «Верно, верно», — вздохнул Толик, и, взглянув на Марфу, увидел, как из ее глаз потекли слезы отчаяния. «Тише, плакать не надо, мы совсем разберемся». «Хорошо», — всхлипнув, ответила медсестра. В итоге, парень и взволнованная девушка обошли половину парка, но никто так и не согласился вызвать отряд для проверки станции. Не из противности или зла, просто на данный момент реально не было свободных людей. «Вот видите», — вздохнула Марфа, когда они вновь вернулись к разрушенному домику с квест-румом. «Людей попросту не хватает. Я ни в коем случае никого не виню. Просто, вам, наверное, сложно понять, насколько тяжело потерять того, кого любишь». «Несложно». Толик взглянул на стеклоглазку, которая вместе с Ли тащила трех раненых стражников. «А по поводу свободных людей, я...» — парень вновь огляделся по сторонам, а затем посмотрел на свои руки. «Черт возьми, я же сам могу отправиться на Тверскую и все посмотреть. О, не думаю, что это хорошая идея». В голосе Марфы прозвучали нотки еще большего волнения. «Не должно дворянам самим ходить в подобные походы. Дворяне сами знают, в какие походы им должно ходить», — уверенно ответил Толик и хищно улыбнулся. «Вот он, мой шанс доказать, что я все еще достоин. Простите, не понимаю, о чем вы. В этот раз меня опять спас брат. Но сейчас, когда основная угроза миновала, я могу хотя бы попытаться быть полезным для общества. Вы уверены, что это хорошая идея?» уточнила Марфа. Уверен. Толик, окрыленный своей новой идеей, побежал в сторону Соньки. Фу-ух, сопроводив выдох крепким матерным словцом, бандитка отпустила веревку и пронзительно свистнула. Кроха, ты нужна мне. Бегу-бегу. Из-под сваленных в кучу покрышек выбежала миниатюрная красавица из банды Метаморфа. Кажется, ее звали Мей. В общем, она была одной из перебежчиков со стороны Саджа. Рухнув на колени перед ранеными, Мей принялась вводить им странные разноцветные снадобья. Так вот она, какая инопланетная медицина. А стражники тут же очухивались и начинали требовать оружие. Но отрезвляющий щелбан от Соньки быстро приводил их в чувство. Не успела я отвернуться, как ты себе еще одну подружку завел. Хмыкнула стеклоглазка. И это при живой-то невесте? Простите, но я уже замужем, испуганно пискнула Марфа. Ладно, тогда, другой разговор. Сонька шмыгнула носом и по-хозяйски обняла Толика за плечи. Чего желаешь, хозяин? Нужно проверить Тверскую. Пойдешь со мной? А, чего ее проверять? Московское метро, неприступный бункер. Туда нет входа и оттуда нет выхода. Если вы понимаете, о чем я, так они на связь не выходят. Это странно, не находишь? Над нами висит огромная космическая бандура из фильмов Джорджа Лукаса. А ты сейчас говоришь о странностях в неполадках с работой радиосвязи? Удивилась Сонька. Ты знаешь Джорджа Лукаса? Ну, да. А, что? Нет, ничего. Толик попытался скрыть влюбленный взгляд. В общем, я хочу все проверить, поскольку у меня единственного нет особых дел. Шантаж чистой воды, муженек. Хмыкнула Сонька. Ты же знаешь, что я тебя одного никуда не отпущу. Вот и славно. Тогда идем. Парень взял бандитку за руку и потащил за собой, но та ловко вырвалась и преградила ему проход. Нет, ты меня не понял. Мы останемся здесь. Холодно заявила стеклоглазка. А, как же люди? Возмутился Толик. С людьми все в порядке. Тогда, почему не отпускаешь? Если с ними все в порядке, то и мне ничего не грозит. Сузив глаза, произнес парень. Ты не пойдешь туда. О, опять приказываешь дворянину? Хорошо, я в любом случае пойду туда, с тобой или без. Фыркнул Толик и, отодвинув стройное тело стеклоглазки, направился вперед. Боже, Сонька схватилась за живот, а затем упала на колени и завалилась в снег. Нет-нет, меня таким больше не возьмешь, строго ответил парень. Твою ж мать, выругалась Сонька и вновь поднялась на ноги. Но я нужна здесь, знаешь, сколько раненых. Оставайся, я же не приказывал, просто спросил, получится ли у тебя. Если нет, оставайся, я сделаю все сам. А-а-а-а, Сонька ударила ботинком по сугробу. Несносный мальчишка, сколько можно играть со смертью в догонялки? А, ты же сказала, что на Тверской все хорошо, значит, со мной все будет в порядке. Достал, выдохнула стеклоглазка и ненавистным взглядом посмотрела на Марфу. А ты, я с тобой еще поговорю, не надо ей угрожать. На месте Марфы ты сделала бы то же самое, возразил Толик, заряжая пустой магазин от винтовки. Тем более, мы не имеем морального права быть в стороне. Если там что-то случилось, разберемся и вытащим. Ладно, Сонька недовольно посмотрела на Ля. Пернатый разиня, идешь с нами? Есть, отрапортовал Феникс, найдя крысиную братью, что в это время прохлаждалось на входе в замок. Штурмовой отряд направился к тайному входу в метро через подвалы Пауля. Куда собрались, детишки? Проскрипел жуткий голос, и во мраке подземелья вспыхнуло два ярко-фиолетовых огонька. Спустя мгновение на свет фонарика вышел Лаки. А тебе, какая разница? Поинтересовался Толик. Если честно, совершенно никакой. Просто праздное любопытство. Если нечем заняться, иди помоги с ранеными. Нахмурившись, предложил Леопольд. Терпеть не могу людишек. И марать руки в их крови во имя спасения. Если убить, это да. А лечить и спасать, нет уж. Лучше увольте. Сухо ответил Лаки. Но все же, мне реально интересно, куда вы собрались? Брат господина для меня в приоритете. Ты же его ненавидишь? Усмехнулся парень. С чего вдруг такая любовь? Условия игры изменились. Хмыкнул Божок и прислонился плечом к стене. Поэтому повторяю в третий, и я надеюсь, последний раз. Куда? Вы намылились? Тверская не отзывается. Хотим проверить, что там и как. С неохотой ответил Толик. Если хочешь, можешь пойти с нами. Я солдат своего господина, а не нянька. Хочется побродить по тоннелям метро, дерзайте. Я лучше буду караулить парк. Вдруг еще какая напасть случится. Не больно-то и хотелось. С неодобрением произнесла Сонька. Ты не вызываешь у меня доверия. Вот еще не хватало слушать претензии от людишек. Фыркнул лакей и скрылся во мраке. Странный он, подметил Толик. И не говори, вздохнула Стеклоглазка. Спустившись в метро, штурмовой отряд занял широкую мотодрезину и покатил в сторону Замоскворецкой линии. Через несколько станций Толику показалось, что позади вспыхнуло несколько огней. «Вы тоже это видели?» – осторожно поинтересовался он. «Угу», – с подозрением ответил Ля. «Может быть, уже начали пускать ток по линии?» «Исключено. Мы все еще едем на приводе от заряженного стержня», – произнесла Сонька, указав на приборную панель. «Может, остановимся и разберемся?» – предложил парень. На обратном пути бандитка тут же схватила Толика за руку. «Не нравится мне вся эта затея». «Ой, да ладно тебе, с нами Леопольд, отряд крыс-термальщиков, крутая волшебница и офигенный стрелок. Что может пойти не так, кто знает?» Вздохнула Сонька и отвернулась. Спустя 30 минут ребята добрались до театральной. «Дальше пойдем пешком». Толик остановил мотодрезину. «Мудрое решение», согласилась Сонька и спрыгнула вниз. «Черт знает, что там на этой Тверской случилось, но лучше бы, ничего». «Хе-хе, все-таки ты тоже подозреваешь неладное», усмехнулся парень. «Ничего я не подозреваю, просто волнуюсь за твою безопасность», хмыкнула бандитка. «Как и все здесь», крысы согласно кивнули и тоже поспешили спуститься вниз. «Соблюдаем режим тишины, отключаем все рации и телефоны». Парень огляделся по сторонам. «Используем один фонарик. Чуть что, сразу к стенкам. Есть», – отрапортовал крысиный отряд. «Эх, даже немного жаль, что ты пойдешь в промышленность. Такой полководец пропадает», – усмехнулась Сонька. «Да-да, сарказм, Анубис мне уже про него рассказал», – отмахнулся Толик. «Вообще-то, я на полном серьезе». Стеклоглазка обогнала парня и провела кончиками пальцев по его щеке. «Жена должна хвалить своего мужа. Кто, если не она? Вот ты доиграешься». Толик уверенно обхватил Соньку за талию и притянул к себе. «Сделаю предложение и не отвертишься». «Не сделаешь», нахально улыбнувшись, ответила бандитка. «Сделаю», уверенно ответил парень. «Будешь моей». Уф-ф-ф-ф. Феникс и крысиный отряд с интересом наблюдали за развернувшейся сценой. Какое необузданное сексуальное напряжение. Именно, эти двое, такая сладкая парочка. Во-во, любовь до гроба и непомерное страстное желание. «Хозяйка», – всхлипнул Феникс, – «я так счастлив, что вы выбрали своего спутника жизни. Мы с вами долго к этому шли». «Заткнись», – смущенно ответила Сонька, и тут же отстранилась от парня. «Это всего лишь мой хороший друг, не больше. Да, и к тому же, он никогда не сделает предложение преступнице, которая уже давно умерла. Общественность не поймет, а мне плевать на общественность», – заявил Толик. «Ха, ну-ну». «Твой отец сказал, что я защитник. Давай посмотрим, что он тебе скажет, если ты решишь закрутить со мной роман». Сонька хитро улыбнулась и врезалась грудью в бронежилет парня. «Ты, монета, приятель, и я точно не смогу покрыть такую мощную карту. Прости, милый, но я бесприданница. За мной разве что список преступлений и старый глупый ледяной Феникс. Ах да, еще куча жутких историй идет», — уверенно ответил Толик. «Зараза. Ты специально пугаешь меня, да? Нет, просто сделаю тебя своей и все. Да-да-да, Волкова и Игнатьева будут в восторге. А еще и это, как там ее, твоя любимая моделька, не помню, как зовут. Опа, так ты ревнуешь, ни капли. Просто очень не люблю, когда мужчины разбрасываются пустыми обещаниями», — хмыкнула Сонька и направилась прямиком во мрак тоннеля. «Я ведь докажу». «Докажи, а потом поговорим. Хозяйка такая крутая», — вздохнул Леопольд. «Но-но, наш хозяин тоже крут». Тут же вступился крысиный отряд, но спор поддерживать не стали. Сейчас первоочередной целью было выяснение причины, почему Тверская не вышла на связь. Путешествие по путям заняло около 20 минут. Толик увидел вдалеке свет лампочек и тут же выключил фонарик на мобильнике. Пройдя чуть дальше, он наступил на что-то мягкое и тут же отскочил назад. Вновь включив фонарик, Толик с ужасом обнаружил половину тела масочника. Господи, оглядевшись по сторонам, парень увидел еще несколько жутких картин. Тела солдат когорты, как будто кто-то вживил в стены. Иногда из бетонных перекрытий торчали ноги, руки, а порой и головы с потрескавшимися масками. Сам дьявол не знает, что за ужас тут произошел. Неужели они решили телепортироваться в метро, но допустили ошибку и материализовались прямо в стенах? Жуть какая, твою ж мать, тихо выругалась Сонька и тут же прижала парня к стене. Духи также поспешили спрятаться. Ко входу на станцию вышло несколько вооруженных бойцов в золотых масках. «Видел?» — по-английски произнес один из них. «Да, надо проверить», — ответил второй. Группа бойцов щелкнула предохранителями крутых австрийских винтовок и быстрым шагом направилась в тоннель. «Леа», — тихо прошептала Сонька. «Угу», — ответил Феникс и приготовился. Как только бойцы когорты подошли достаточно близко, их окружил белый пар. Спустя мгновение вместо солдат на путях стояли ледяные скульптуры. «Вот это очень хорошо», — одобрил Толик. «Но они явно не последние. Эй, Гингер, какого хрена?» — выругался еще один боец и спрыгнул на линию. «Парни, там какая-то чертовщина». Целая толпа солдат когорты спрыгнула на пути и пошла в атаку. «Три». Толик щелкнул предохранителем и посмотрел на Леонида, главаря крысиного отряда. «Два, один». Отозвался крысы вместе с сестрами открыл огонь по противнику. Те тут же поспешили в укрытие, но град из свинца довольно быстро настиг их. Шальные пули врезались в замороженных солдат, разнося их на кусочки, словно хрустальные бокалы. В итоге, из целой толпы, до перрона смогли добраться всего два бойца. «Пффф, и всего-то», самодовольно заключил Толик, и осторожно направился в сторону станции. «За мной, не спеши», с легким акцентом произнес мужской голос, и на пути сбросили совсем молодую беременную женщину. «Нам уже терять нечего, будь пленником, или смотри, как другие погибать из-за тебя». К заложнице спрыгнул один из солдат в золотой маске и наставил на нее огромный пистолет. «Дерьмо», выругалась Сонька. «Что, доволен, полководец?» «Тише». Толик аккуратно положил винтовку на пол и незаметно вытащил миниатюрный револьвер из ботинка, который тут же спрятал в рукав. «Давай, поговорим?» «Ладно, говорить?» Солдат схватил бедную пленницу за волосы и наставил винтовку прямо ей на живот. «Кто сказать, что мы говорить стопой, мальчик? И давай, чтобы твои слуги тоже убрали оружие. Мы же не хотим, чтобы эта прекрасная будущая мама пострадала. Положить оружие», — приказал Толик. Духи подчинились. «Фот и славно, я не хотеть зря убивать, так что идти ко мне, идти и не делать лишний фокус», — произнес солдат. Толик поднял руки и направился к станции. Духи и Сонька последовали его примеру. «Надеюсь, ты знаешь, что творишь», — тихо прошептала стеклоглазка. Ребята подошли ближе и увидели, что из врагов остались только два бойца. Всю остальную площадь станции занимали пленники. «Чика встал», — возмутился масочник. «Идти, дальше идти». «Прости, немного ногу свело», — усмехнулся Толик, и резко повернувшись, прострелил голову масочника. Тот мертвым грузом рухнул на пол, оставив бедную пленницу вопить от пережитого ужаса. Феникс щелкнул пальцем и превратил второго бойца в ледяную глыбу. «Вы в порядке?» Парень тут же подбежал к пленнице. «Прошу, не волнуйтесь, это очень вредно для малыша. Как тут не волноваться?» Всхлипнула девушка и указала на отключенный эскалатор. Оттуда выбежало около 50 бойцов когорты. Они тут же начали хватать пленников и приставлять к их головам винтовки. «Револьвер!» Злобно прорычал один из них и указал на Толика. «Револьвер бросай! Живо!» «Ладно, ладно!» Вздохнул Толик и отбросил револьвер в сторону. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Мощности Леопольда и крысиного отряда попросту не хватит, чтобы обойтись без жертв. Масочники наверняка начнут убивать пленников, как только закрутится бойня. «Хороший мальчик», — усмехнулся боец и сделал шаг вперед. «Винклер был моим другом. Вставай на колени и моли прощения». «Нет», — холодно ответил Толик. «Ты не вправе выбирать», — прорычал боец и направил на парня винтовку. «На колени, живо». «Нет», — повторил Толик. «Вот еще, унижаться перед англичанами?» «Нет, такому его не учили. Боли и страдания ждут тебя перед смертью». «А-а-а», — завопил масочник и отбросил дымящуюся винтовку. «Дьявол, какого черта происходит?» Все присутствующие бойцы когорты также начали отбрасывать дымящиеся винтовки и озадаченно оглядываться по сторонам. Прежде, чем идти и что-то проверять, тяжко вздохнув, из тоннеля вышел Лаки. «Нужно быть уверенным, что ты вывезешь бой. А если же понимаешь, что не вывезешь, просто сваливай и доложи тому, кто точно вывезет. Все, неужели это так сложно, Лаки?» Ужаснулся масочник. «Нет, ты же должен быть в тюрьме. Должен, но не обязан». Лаки щелкнул пальцами, и боец тут же рассыпался в прах. «Анатолий Аркадьевич, ну, что же вы так, геройствовать, это не про вас. Вы у нас, голова, руководитель, который должен все подготовить. А вот сражение вам лучше оставить до лучших времен. Ага, и оставить этих людей умирать?» — возмутился Толик. «Иначе, Как быть, если никто не хотел отправлять отряд для проверки, развивать ораторское искусство, а также способность убеждать, ибо у вас есть к этому предрасположенность? Лаки с неохотой запрыгнул на перрон. Так, ну и что тут у нас? Недобитые решили прикрыться за невинными, даже для такого ублюдка, как я, это непозволительная низость. И, что, нагло поинтересовался один из масочников, ты вот так просто убьешь нас всех?